Я нанялся на королевскую службу под именем Теодориха, но не только не нашел смерти, но даже не помышляя о славе, отличился в сражениях. Война закончилась, и мне не оставалось ничего другого, как привести в исполнение первоначальное решение. Встреча с вами перевернула мою судьбу, и ожидавшее меня горестное одиночество обернулось благостным уединением. Я вновь обрел утраченный покой и отдохновение. Не скажу, что во мне никогда не рождались никакие желания, но непостоянство судьбы сделало меня полностью равнодушным к ее прихотям, а обманутая любовь иссушила все чувства, кроме разве что тихой грусти. Появление Заиды прервало мое горестное успокоение и уготовило мне, судя по всему, новые, еще более жестокие испытания. Консалв кончил, и Альфонс, одновременно потрясенный и завороженный рассказом друга, долго не мог вернуться к действительности. «Я восхищен вашим мужеством и стойкостью», — заговорил наконец он, «и должен признаться, что услышанное намного превосходит то, что может подсказать воображение». Боюсь, что я скорее испортил ваше благоприятное обо мне суждение, наверняка удивив вас своей наивностью и доверчивостью. Но я был молод, не подозревал о дворцовых интригах и изменах, сам был далек от них. Я любил одного единственного человека и не мог даже подумать, что любовь приходящая. Предать друга или любимого человека мне тем более казалось немыслимым. Не поддаться обману вы могли бы лишь в том случае, если бы сами от природы были человеком подозрительным и недоверчивым, — поспешил утешить друга Альфонс. Да и ваши подозрения, даже обоснованные, вряд ли заставили бы вас разглядеть предательство. Вы полностью доверяли обманувшим вас людям, к тому же они действовали настолько коварно и изворотливо, что разум достойного человека просто не в состоянии представить себе подобное. Оставим мои прошлые беды. Они меня больше не трогают. Образ Заиды вытеснил из моей головы все воспоминания о прежней жизни. Я даже удивляюсь своему столь подробному рассказу о пережитом. Еще более удивительно, что я мог полюбить женщину исключительно из-за ее красоты, да еще страдающую по возлюбленному. О ней мне ничего не известно, кроме того, что она прекрасна и сердце ее отдано другому. Я хорошо знал Нунью Беллу, но был обманут. Чего же мне ждать от Заиды, о которой мне ровно ничего не известно? На что надеяться? На что претендовать? Случайная волна выбросила ее на пустынный берег. Она сгорает от желания скорее отсюда выбраться. У меня нет никакого права удерживать ее здесь. Это было бы и несправедливо, и бессердечно. Да и буду ли я счастлив, если удержу ее? Рядом со мной будет находиться женщина, которая думает о другом, а мое присутствие будет постоянно напоминать ей о нем. Ах, Альфонс, ревность, испепеляющее зло! Боже мой! Неужели Дон Гарсия прав? Неужели подлинная страсть, та, которая захватывает внезапно, поражает с первого взгляда, а все остальное лишь привязанности, которые мы вынашиваем в своем разуме. Пожалуй, это так. Настоящая страсть захватывает нас нежданно-негаданно. Так и моя любовь к Заиде увлекла меня как лавина, сопротивляться которой бесполезно. Простите, Альфонс, что я отнимаю у вас время, вынуждая выслушивать мои невеселые откровения. Время позднее, пора подумать и об отдыхе. Друзья расстались. Альфонс ушел в свою комнату, Консалв — в свою, проведя остаток ночи без сна. Наутро Заида, как обычно, отправилась на берег моря, в надежде на счастливый исход своих поисков. Консалв, сопровождавший девушку повсюду, постоянно забывал, что она его не понимает, но, спохватившись, он через какое-то время вновь заговаривал с ней, расспрашивая о причинах ее горя, причем с такой чуткостью и участием, как будто боялся обидеть ее выражением своих чувств. Не получая ответа и, вспоминая, что обращается к ней на непонятном языке, он уже не стесняясь и не сдерживая себя, начинал рассказывать о своей любви. «Я люблю вас, прекрасная Заида!» Чуть не кричал он, глядя ей в глаза. «Люблю безумно и благодарю Бога, зная, что, по крайней мере, не гневаю вас, произнося эти непонятные вам слова. Ваше поведение подсказывает мне, что если бы вы поняли их, они пришлись бы вам не по душе. Любите ли вы кого-то? Слышали ли от него признания, подобные моим? Вымолвите хоть слово, развейте мои сомнения». Заида слушала его, поворачивала удивленное лицо к Филиме и, как ему казалось, обращала внимание подруги на его сходство с погибшим возлюбленным. Сердце Консалва сжималось от боли. Он, не задумываясь, отказался бы от своей привлекательной внешности, лишь бы не походить на соперника. Боль была настолько невыносимой, что он готов был реже видеться с Заидой, предпочтя лишать себя радости встреч, нежели представать перед ней в образе ее возлюбленного. Если в глазах Заиды Консалву виделось больше благожелательности, чем обычно, он впадал в уныние, полагая, что дума ее не о нем. Он стал избегать общения с ней и после обеда уединялся в лесу. Когда же все-таки их пути пересекались, ее взгляд казался ему еще более прохладным и печальным, чем прежде. Он даже убедил себя в ее неровном к себе отношении и, не зная подлинных тому причин, отнес переменчивость ее настроения насчет превратности пребывания в чужой стране. От него, однако, не ускользнуло, что по сравнению с первыми днями горе Заиды слегка пошло на убыль, тогда как вид ее подруги выдавал неизменную безысходную тоску. Филима находилась в состоянии постоянной подавленности и полной отрешенности. Альфонс неоднократно обращал на это внимание друга, подчеркивая, что переживания Филимы нисколько не умаляют ее величественной красоты. Консалв же думал только о Заиде. И вновь стал искать ее общество, пытаясь развлечь девушку прогулками, охотой, рыбной ловлей. Заида и сама придумывала себе занятия. Она провела несколько дней за изготовлением браслета, который плела из своих волос, и, удовлетворенной работой, тут же надела его на руку. Судьба распорядилась так, что в тот же день она потеряла его во время прогулки по лесу. Консалв, видевший, как Заида покинула дом, поспешил вслед за ней и к своей огромной радости нашел потерю. Радость была бы намного большей, получи он столь дорогой сувенир из рук самой Заиды, но он и без того был несказанно рад и не только не роптал, но и благодарил Бога за счастливый случай. Расстроившаяся Заида пошла по своим следам и, увидев Консалва, знаками объяснила ему случившееся. Как не тяжело было Консалву причинять ей боль, он не нашел в себе сил расстаться с подарком судьбы и сделал вид, что помогает ей искать браслет, а затем также знаками уговорил ее вернуться домой. Дома, уединившись в комнате, он покрыл браслет поцелуями и прикрепил его к ленте, усыпанной драгоценными камнями. По утрам, пока все еще спали, он уходил подальше от дома и, найдя укромное место, снимал с шеи дорогую ему вещь и, не отрываясь, смотрел на нее. Однажды утром, сидя с браслетом в руках на уходящих в море скалистых камнях, Консалв ощутил чье-то присутствие и, резко обернувшись, с удивлением и испугом увидел Заиду. Судорожным движением он попытался спрятать браслет, но, как ему показалось, не настолько быстро, чтобы она ничего не заметила. Ее лицо выражало огорчение, смешанное с грустью, что убедило Консалва в правоте его предположения. Конечно же, Заида рассердилась на него за то, что он не хочет вернуть ей браслет. Он боялся, что она будет настаивать на его возвращении, и сидел, не смея поднять на нее глаза. Вид у Заиды был печальный и несколько смущенный. Не глядя на Консалва, Она присела рядом, устремив взгляд в морскую даль. Порыв ветра вырвал из ее рук легкую вуаль. Консал вскочил, чтобы подхватить ее, и выронил браслет, который не успел повесить на шею. Заида повернула голову на шум упавших драгоценностей и, заметив браслет, подняла его. Отбежавший за унесенной ветром вуалью, Консалв не видел этого, но когда он вернулся и разглядел в ее руках ленту, то невероятно огорчился утратой бесценного сувенира и приготовился к заслуженным упрекам. Однако лицо девушки не только не выражало укора, но, напротив, просветлело и смягчилось, зародив в душе Консалва надежду и вытеснив страх ожидаемого гнева. Заида, как зачарованная, смотрела на ленту с драгоценными камнями, затем сняла с нее браслет и вернула ленту Консалву. Оставшись без браслета, расстроенный Консалв подошел к самому берегу и как бы невзначай уронил ленту в воду. Заида вскрикнула, бросилась к воде, пытаясь спасти драгоценности, но Консалв жестами объяснил ей ненадобность и тщетность ее усилий. Подал девушке руку и увлек от берега. Оба смущенные и как бы готовые в любой момент разойтись в разные стороны, они шли молча, не глядя друг на друга, невольно выбрав путь к дому. Проводив Заиду до ее комнаты, Консалв ушел к себе, погруженный в раздумья. Да, Заида не разгневалась на него, но все-таки была рада вновь обрести браслет. Печаль сразу слетела с ее лица. Эта мысль болью отдалась в его сердце, и он с грустью подумал, что как бы страстно он не желал получить из ее рук браслет, он, несомненно, обидит ее такой просьбой. Что может быть мучительнее, чем любовь без надежды? Консалву не оставалось ничего иного, как поделиться горем с Альфонсом и корить себя за слабость, не позволившую ему устоять перед чарами Заиды. «Вы напрасно упрекаете себя», — как всегда в таких случаях утешал его Альфонс. «В столь пустынном месте, как наше, трудно устоять перед необыкновенной красотой Заиды». «Мы не при дворе, где стайки обольстительных куртизанок готовы кого угодно исцелить от сердечной боли, а погоня за славой и почестями вполне способна занять место любовных утех». «Но как жить и любить без надежды?» — продолжал Консалв. «Я даже заикнуться не смею о своей любви. А если бы и решился рассказать о своих чувствах, то как я смог бы сделать это на непонятном ей языке? Как доказать, что никого кроме нее для меня не существует, тем более, когда вокруг нет ни одной соперницы, и она даже не может проверить моих чувств? Как заставить ее забыть того, кто дорог ей? Единственный, кто мог бы сделать это, я сам, с моими достоинствами и недостатками, но она не видит меня. Мой образ рождает в ее памяти образ моего соперника. Дорогой Альфонс, не утешайте меня. Полюбив Заиду, я потерял рассудок, забыв обо всем, даже о том, что когда-то любил и был обманут. Глядя на вас, я убеждаюсь в том, мой милый Консалв, что до Заиды вы никого никогда не любили, так как впервые познали, что такое ревность. «У меня не было повода ревновать Нунью Беллу», — возразил Консалв. «Она слишком искусно скрывала измену». «Подлинная любовь не нуждается в поводе для ревности. Ваши собственные страдания должны были подсказать вам это. Вы видите плачущую Заиду, и ваша ревность тут же вынуждает вас думать, что оплакивает она возлюбленного, скажем, не брата». «Конечно, я люблю Заиду несравненно больше, чем любил Нунью Беллу. Честолюбие Нуньи Беллы, ее чрезмерная забота о делах герцога нередко раздражали и отталкивали меня. Но ничто не может умолить мою любовь к Заиде, ни ее привязанность к другому человеку, ни отсутствие возможности проникнуть в ее мысли и чувства. Все это, однако, лишь подтверждает мое безрассудство. Моя любовь к Нунье Белле обернулась горьким разочарованием. Такое может случиться с каждым. Поразительно другое. Я не был ослеплен неожиданно обрушившейся на меня страстью, так как долго и хорошо знал Нунью Беллу. Я ей нравился, у нее не было другой привязанности, и мы вполне могли бы соединить наши судьбы. Но Заида, кто она? Что я о ней знаю? Какое имею право претендовать на взаимность? И что, кроме ее неземной красоты, может оправдать порыв моих чувств? Все, абсолютно все против меня. Консалов и Альфонс не раз вели такие разговоры. И после каждого разговора страсть Консалова к Заиде не только не затихала, но разгоралась еще сильнее. Он не мог запретить своим глазам не выдавать переполнявших его душу чувств. И порой в ее ответном взгляде ему виделось понимание, а в ее смущении — подтверждение своей догадки. Ему казалось, что за неимением слов она тоже хочет что-то сказать ему своим взглядом. И от этого завораживающего взгляда у него кружилась голова. «Милая Заида», — мысленно обращался он к ней, «если таким взглядом вы удостаиваете безразличного вам человека, каким же вы одаривали того счастливого избранника, которого на мое горе мне суждено напоминать вам?» Консалов был убежден в своей несчастной судьбе, и даже то, что в поведении Заиды должно было бы зародить в нем надежду, воспринимал не иначе, как проявление безразличия. Как-то, оставшись в одиночестве, он отправился к берегу моря и незаметно вышел к небольшому лесному роднику, около которого частенько прогуливалась Заида.